Арзамас представляет курс Ляли Кандауровой «Шедевры классической музыки. Что в них такого особенного?» Лекция пятая. «Весна священная». Игорь Стравинский. Это музыка, с которой, как принято считать, начался музыкальный 20 век. Балет Игоря Федоровича Стравинского «Весна священная». Музыкальный век начался не совсем тогда, когда начался век календарный. Этот балет был представлен ошеломленной парижской публике весной 1913 года. С «Весной священной» связана широко известная история о грандиозном скандале, который разразился на премьере. Действительно, провал был связан с тем, что парижская публика, приученная к балету как к пышному, декоративному, сказочному, богатому зрелищу, сопровождаемому приятной музыкой, была разгневана и оскорблена криками и свистом, встретив вот это. В чем же причина провала «Весны священной», а главное, чем эта музыка так уж принципиально отличалась от того, что звучало на театральных и симфонических сценах к 1913 году? Во-первых, скажем, что парижан в основном потрясла даже не музыка балета, а его хореография, то есть не то, что они услышали, а то, что увидели на сцене. Сюжет балета прост. В первобытные дохристианские времена языческое славянское племя совершает мрачный весенний обряд. Самую красивую девушку этого племени приносят в жертву, утанцовывая насмерть в совместной грандиозной пляске. Это делается весной, отсюда название «Весна священная». Девушка принесена в жертву для того, чтобы земля смягчилась, весна вступила в свои права, пришло тепло, а вместе с ним – жизнь. Хореограф балета Вацлав Нижинский, сам бывший блестящим танцовщиком, по воспоминаниям Стравинского, оказался не очень хорошим хореографом, и, возможно, танцорам не удалось воплотить на сцене многое из сложной, замысловатой, тяжеловесной хореографии, которую он придумал. Кроме того, сам факт появления на балетной сцене диких полулюдей, варваров, ходящих в косолапом приседе и совершающих некую танцевальную оргию, все это понравилось и вошло в моду, но немного позже, а при первом предъявлении вызвало шок. Балет появился в программе труппы «Русский балет Дягилева». Это была труппа великого Сергея Павловича Дягилева, человека, в течение двух десятилетий демонстрировавшего русское искусство, живопись, оперу и балет за рубежом. Дягилев был антрепренером, сейчас бы его назвали продюсером. Антрепризой называется театр, не имеющий собственного здания и не функционирующий на постоянной основе, как обычный театр, а работающий с разными площадками, то есть театральная группа, которая выступает в разных местах на коммерческой основе. Антреприза Дягилева была одним из самых значительных событий в искусстве начала века. Парижане с невероятным ажиотажем, посещавшие балетные и оперные спектакли, можно сказать, шоу, которые привозил Дягилев, привыкли к ослепительной яркости, к сказочной атмосфере, к праздничной феерии на сцене. «Весна священная» была третьим балетом, который Стравинский написал для труппы Дягилева. Мы можем послушать фрагмент балета, который тот же Стравинский представил дягилевской антрепризе чуть ранее. Это балет «Петрушка». А вот фрагмент из балета «Жар птица». Это то, с чего началось сотрудничество Стравинского с Дягилевым. Теперь сравните эту музыку вот с этим. Дикая, свирепая, атакующая музыка «Весны священной» вкупе с племенными плясками на сцене явилась причиной разразившегося скандала, достаточно понятной и закономерной. Давайте подумаем, что именно в этой музыке сделало решительный шаг вперед в 20 век. Во-первых, мелодическая сторона этой музыки крайне необычна. Мелодия — это элемент музыкального языка, который мы с вами можем напеть или насвистеть, проще говоря, мотив. В предыдущем, 19-м романтическом веке, мелодия была одним из наиболее важных компонентов музыки. Особенно характерен яркий мелодический язык для русских композиторов. 20-й век посмотрит на мелодию совсем иначе. Он значительно понизит ее в должности, иногда вообще не будет делать на нее никакой ставки, а в самых радикальных случаях наличие мелодии будет считаться чем-то старомодным и постыдным. Давайте сравним фрагмент из музыки Петра Ильича Чайковского, великого русского автора 19 века, «Романтика». Например, фрагмент из музыки Беллы Бартока, венгерского композитора 20 века. Я думаю, даже и без моего комментария вы бы угадали, что к 20 веку относится второй пример, поскольку он использует для общения с вами, для общения со слушателем, какой-то другой, не мелодический ресурс. Именно в этом смысле «Весна священная» революционна. Послушайте музыку самого Стравинского, написанную за несколько лет до весны. Мы сейчас вернемся к балету «Жар-птица». Слышные в ней характерные русские народные обороты похожи на цитаты из русских песен. Если сравнить это с весной, то никакой песенности, никаких цитат мы там не услышим. Мелодия мелко дробится на двух- и трехнотные модули, как конструктор, и изъясняется не готовыми фрагментами народного материала, которыми композитор пользуется словно аппликацией, а говорит на древнем, непонятном, сыром, стихийном языке. Мышление этими маленькими фигурами, из которых, как из звеньев, набирается длинное построение, характерно для фольклорной музыки. Но мелодия эта, мы слышим, безумно далека от выразительных, полных чувства около фольклорных мелодий XIX века. Если мелодия понижена в должности, то какой же элемент музыкального языка оказывается главным героем в этой музыке? Разумеется, это ритм. Стравинский берет несложные ритмы, например, раз-два и раз-два-три, но располагает эти краткие мелодические формулы в сложных последовательностях так, что получается сложный счет. Самое простое, что я, например, могу просчитать оттуда, это что-то вроде раз-два, раз-два, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-раз-два, раз-два, раз-два, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-раз-два. Более того, у разных инструментов могут одновременно звучать разные ритмические последовательности. Представьте, что вы в фабричном цеху, где работают несколько станков. Каждый стучит со своей собственной регулярностью, но они не синхронизированы, и поэтому получается чудовищный ритмический слоёный пирог. Такое сопряжение разных ритмов называется полиритмией. Музыка 20 века после весны будет уделять ритму громадное внимание и всегда будет оглядываться на Стравинского в этом смысле. Давайте послушаем несколько примеров. Вот пример из музыки венгерского композитора Беллы Бартока. — Вот музыка швейцарца Артюра Анегера. И, наконец, музыка великого французского модерниста Оливье Мессиана. Наконец, давайте послушаем, как Стравинский пользуется здесь оркестром. Романтизм отводил инструментам оркестра определенные роли. Например, струнные, скрипки, альты, виолончели, контрабасы отвечали за красивую, выразительную, чувственную мелодию. Вот как пользуются струнные группы Сергей Васильевич Рахманинов, великий русский романтик. Теперь послушайте, как те же самые инструменты звучат в «Весне священной» у Стравинского. Если мы отрешимся от предварительного знания того, что это скрипки и виолончели, которые красиво пели у Рахманинова, то обратим внимание, Стравинский трактует эти инструменты как ударную группу, словно гигантскую трещотку или барабанную установку, на которой, правда, не палочками, а смычками, играют несколько десятков скрипачей и виолончелистов. Не поющие, а секущие, стучащие, громыхающие струнные оказались шоком для слуха в 1913 году. В некотором смысле шокирующе «Весна священная» звучит и сейчас. Духовые, которые в музыке романтизма исполняли небольшие соло, украшавшие звучание струнных, здесь, напротив, становятся основной движущей силой оркестра. Давайте послушаем несколько ярких духовых соло из романтической музыки. Вот, например, как пользуется гобоем Йоханнес Брамс. Или кларнетом Петр Ильич Чайковский. Теперь послушайте, как те же самые инструменты задействованы в самом начале «Весны священной». Сам автор говорил про это место царапанье, грызня зверей и птиц. Действительно, мы слышим, что духовые звучат таинственно, дико, иногда даже не музыкально. Это какое-то хрюканье, бульканье, шебуршение и клокот. Принципиально новым был и тип музыкальной драматургии в «Весне». В романтической музыке закономерности нарастаний, кульминаций, спадов, повторных нагнетаний были похожи на те, что действуют в человеческой речи, например, в моей сейчас. Я выделяю громкостью главное, разбиваю то, что я говорю, на фразы, примерно соразмерные дыханию, необходимому, чтобы произнести или спеть их, и так далее. Если вы послушаете «Весну», то обратите внимание на то, что в ней нет никаких человеческих интонаций, восклицаний, вопросов, кульминационных пиков, громкости, выделяющих главное. Мы уже сравнивали ее с гигантским механизмом. Стравинский был еще молод, когда начал сотрудничать с Дягилевым, и колоссальный успех первых двух балетов, а также шумиха, вызванная «Весной священной», за несколько лет сделали его одним из важнейших, если не самым важным, европейским композитором своего времени. Действительно, «Весна священная», балет о жертвоприношении, может считаться революционным событием в музыке XX века. В нем, как в призме, собраны характерные для музыки XX века черты. Ритм, наиболее активный, действенный, превосходящий мелодию по важности и очень усложненный элемент языка, свирепость и дикость характера, а также беспощадная механизированность, то, что оркестр трактован как машина. Все это будет слышно в музыке XX века и закрывает дверь за романтическим и чувственным XIX. Следующая лекция о том, кому Йоханнес Брамс посвятил самую известную в мире колыбельную, если не ребенку.